Этот титул объясняет тусклое балтийское солнце, позволяющее плодам зреть без спешки. Отчасти латышский стол, охотно заменяющий обед копчеными деликатесами. Отчасти местные традиции, понимающие цветы живыми, сыроежки солеными. Пиво бочковым, а базар нарядным, но больше всего, как водится, тут виноваты коммунисты. Страх перед ними заставил довоенную Латвию обзавестись воздушным флотом. Не привыкнув сражаться, латышские генералы сделали наименее воинственный выбор. Авиацию независимой Латвии должны были составить дирижабли, напоминающие раздувшиеся от гордости кабачки. У тех и других, как известно, видимости больше сути. В кабачках одна вода, в дирижаблях воздух. Решив оснастить армию мыльными пузырями, рижане построили для них 5 громадных гаражей, занявших изрядную часть городского неба. В них-то и разместился наш знаменитый рынок. Каждый раз, когда практичный балтийский дух рядится Дон Кихотом, из него получается Санчо Панса. Они даже похожи. Ангары базара тоже пузаты. Под их далекими сводами нашли приют и жирные голуби, и жадные ласточки, и дерзкие чайки, и вертлявые воробьи. Вольготно раскинувшись под сенью своих летучих павильонов, рижский рынок до сих пор хранит все, что осталось от моего детства. Лесную землянику, преступно отказывающуюся пахнуть в Америке, картошку, не умеющую в новом свете быть молодой, и миноги, которые здесь считают сорной рыбой и уничтожают как класс. Ассортимент родного базара складывается в мою интимную, внутриклеточную биографию. Разложив ее ребус на прилавке, базар подробно рассказывает о том, как он стал мною, превратив свою плоть в мою. Таинство этой метаморфозы наделяет рынок не меньшим символическим богатством, чем храм, театр или церковь. Соединив в себе все перечисленное, базар разыгрывает величественную мистерию, посвященную, как все они, рождению и смерти. С первым проще. Очевидная связь плодов с плодородием наделяет базар пасторальной эротикой, которую аристократы ценили в пастушках, пионерки в Тургеневе, торговки в говядине. Еда эротична уже потому, что один ее вид будет вожделение и заставляет пускать слюнки. Правда, мы, привыкнув к другим протезам сладострастия, утратили очаровательную двусмысленность кухонных сцен, которые заставляли хихикать бюргеров перед изображением курицы, насаженной на вертел. Разучившись видеть в снеде буйную фантазию разбушевавшейся плоти, мы утратили чутье к похабным эмблемам плодородия, хотя на базаре они те же, что и в плейбое. Твердое и пустое, длинное и круглое, огурец и тыква. Прозрачно намекая на обстоятельства, ведущие к рождению, базар маскирует румянцем то, что связано со смертью. Но что есть рынок, как не похороны всего живого? Базар — полигон небытия, на котором учатся творить силы разрушения. Наливаясь соком, сорванный плод дозревает уже мертвым. Лежа на прилавке, он продолжает жить, то есть стареть, умирать и гнить. Как усы у покойника. На нем растут трупные пятна,